Вверх по лестнице с помощью. Да, мне повезло, что у меня были близкие люди. Ну да, мама и папа, а позже и Ладди. О, Ладди, чего бы я могла добиться без тебя? Эдди Кнопф, он дал мне первую роль. Он увидел меня и рискнул. «Да, давай попробуй, подключайся». Это было в Балтиморе в 1928 году. Ой-ой-ой, потом он перебрался в Нью-Йорк и вновь рискнул. Поручил мне главную роль. Потом, правда, уволил. Но меня заметили. «Да, Артур Хопкинс». От него я получила прелестную роль в маленькой пьесе. Это была безвкусная поделка. Ее закрыли через 2 дня. Но он дал мне другую работу. Подменять Хоуп Уильямс в праздники. И снова Ладди и моя подруга Алиса Палаш. Ты молодец, Кейт, ты просто... Что бы я делала без этой поддержки? Лора Хардинг, как она меня вдохновляла, искушенная в житейских делах. Я считала, что она чудо, а она убеждала меня, что чудо — это я. Филлис Уилбурн. Неизменно, 24 часа в сутки, все 7 дней в неделю рядом, вечно. Джордж Кьюкер. Какое множество картин! За 60 лет круг людей, которых я считаю своими близкими, расширился. Круг тех, кто поддерживал меня, выручал меня. Они вселяли в меня мужество, ведь без них ни за что не подняться на самую вершину. Моя милая подруга Лора Фратти. Она учила меня, как правильно играть на рояле в фильме и на сцене. Но разве она не чудо? Наверняка я не смогу назвать многих из моих помощников, моей опоры, которые каждый день сопровождали меня по жизни. Кто проталкивал, кто слушал, кто способствовал, кто наставлял. Чарльз Ньюхилл, 43 года кряду, Ладди, Фишер, а теперь Джимми Дэвис. И Нора, мысль невопрошаемая, пища, безграничная забота, любовь. Вот прошу вас, мисс Хепберн. И Шарон Пауэрс, честное слово, без тебя... Полнейший хаос. Тони Харви, друг настоящий. Дэвид Эйклер, моя филадельфийская история. Скотт Берг, мой главный критик. И, конечно же, Синтия Макфаден, моя подружка, которая помнит мою жизнь лучше, чем я сама. Фрея Мэнстон. Мой агент, моя надсмотрщица. Это она, в сущности, заставила доделать эту книгу. И опять-таки мама, и папа, и Пэк, и Боб, и Дик, и Мэрион, и Кэти Хаутон. И, наконец, Сонни Мэтта, мозговой центр, глава издательства «Кнопф». Воспоминания. Они все. О, благодарю. Да, везучие. Конец книги. Август 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.